Пора прощаться. Мак читал написанный от руки листок на стене. Задолго до того, как он сказал Норме, он понял, что маленький магазин инструментов не может конкурировать с тремя крупными торговыми центрами. Появилась новая фирма, занимающаяся ремонтом, и это вдобавок к Уолмарту и коллектор-товарам Эйс. Иными словами, он разорился. Большинство старых клиентов старались ходить к нему, но в другие места повалил народ, цены опустились, и, конечно, завсегдатые стали его покидать один за другим. Он сказал своему другу Мерлу: «Черт, мне ли их винить? Я бы и сам там закупался». Возникла мысль распродать все и уйти на пенсию, но до последнего времени он об этом всерьез не задумывался. И вот момент настал. Он сел перед женой лицом к лицу и заговорил о перспективе продажи дома. Скоро Мак и Норма стали рассылать письма в разные сообщества пенсионеров и получать в ответ брошюры. Судя по фотографиям, там жизнь била ключом. Здоровые и крепкие на вид, седоволосые мужчины и женщины, весело болтая, пили коктейли у бассейна, играли в гольф и теннис. «Дом вдали от дома – это лучший вариант», – говорилось в брошюрах. Но вышло так, что решение было принято меньше, чем за 48 часов, и не имело ничего общего с их планами. Вербена и Мерл позвонили в дикой спешке. У них племянник живет в подобном частном поселке Вера-Бич. Так вот, он только что узнал, что на продажу через несколько дней выставляют дом, и позвонил спросить, не интересует ли их такое предложение. Это у них, мол, лучший комплекс для пенсионеров, и если переехать быстро, пока не пронюхали риэлторы, то можно купить дом у хозяина, его друга, не платя комиссионных. «Плохо то, — сказал Мак, — что решить нужно сразу. Мерл говорит, там уже очередь из покупателей, если мы откажемся». Норма запаниковала. «О, боже, у нас есть время позвонить Линде?» «Да, дорогая, звони». Через 10 минут Норма передала трубку Маку. «Папа, что ты об этом думаешь? Это маме решать, я на все соглашусь?» Норма всплеснула руками. «Вот всегда ты так. Знаешь, пап, у меня ощущение, что это неплохое предложение. Поедете, поживете, а если не понравится, всегда сможете продать его. Но по мне, так это шанс купить хороший дом за хорошую цену. Думаю, вы будете всю жизнь жалеть, если упустите возможность. А кроме племянника Вербена, Вера Бич, у вас нет знакомых? Кого вы могли бы поспрашивать?» «Нет. Давайте я попытаюсь что-нибудь выяснить». Через 20 минут она перезвонила. «Пап, вот послушай, Вера-Бич, Флорида, загородный дом, Индиан Ривер, знаменитый бейсбольный колледж Доджертаун, США». «Это что такое?» «Это где команда Доджерс из Лос-Анджелеса проводит весенние тренировки. Вы с мамой сможете ходить на их игры». На следующий день Норма позвонила дочери. «Что ж, дорогая, мы это сделали. Купили кота в мешке. Надеюсь лишь на Господа, что мы не приедем и не обнаружим вокруг болота». «Отлично, вы рады? Даже не знаю. Слишком быстро все произошло. Надеюсь, твой папа принял верное решение». Когда они собрались и все распродали, настала пора, как выразился Мерл, стряхнуть пыль веков и узреть новые горизонты. Мерл и Вербена, переезжая во Флориду, летели самолетом. Но Мак решил приобрести минивэн и заодно посмотреть страну. Он купил капитанскую фуражку, приклеил на заднее стекло знак, чайник, посадил в машину Норму, тетю Элнер и Сонни номер 4, и они тронулись. Мак радовался, как ребенок. Он помнил очаровательные маленькие кафешки вдоль дорог, где они с семьей останавливались перекусить, когда в последний раз ездили в Флориду в 1939-м. Но выяснилось, что все поменялось. День за днем Они проезжали только такие заведения, как Бургер Кингс, Тако Беллс и Макдоналдс. Норма сказала: «Мак, маленьких кафешек не осталось, а мы с тетей Элнер меньше всего хотим отравиться ради того, чтобы ты поностальгировала в волю». Он таки нашел одно местечко, но Норма отказалась туда входить. «Пойдем лучше в банку печенья. Там, по крайней мере, чисто. И вкусно готовят». Дорога тоже изменилась до неузнаваемости. Сплошь грузовики, один за другим. Легковушек почти не видно. Словно вся страна пересела в громадные фуры. Города-близнецы все на одно лицо. На каждой автозаправке одинаковый ассортимент в магазине. Один штат неотличим от другого. Вера Бич. Хозяин дома велел найти торговый центр с большой аптекой «Пабликс». Но в каждом торговом центре была большая аптека «Пабликс», и Маку, в конце концов, пришлось остановиться и спросить дорогу. Прохожий мотнул головой и сказал: «Да еще минут пять проедете за Вин-Дикси налево, прямо к Лейжервиллю». Они нашли знак со стрелкой с надписью «Добро пожаловать в Лейжервиль, лучший частный поселок во Флориде». Но когда въехали в ворота, то увидели просто ряды зеленых, розовых и лиловых домов, покрытых штукатуркой, тех же цветов, как заметила тетя Элнер, что и сладкие мятные шарики, которые мисс Альма когда-то держала в стеклянной банке у кассы. На территории они не заметили никаких жизнерадостных седоволосых парочек из брошюры. Никто не стоял у бассейна с коктейлем в руке, с видом «Я мир поймал за хвост». Здешние обитатели показались им слишком старыми, а тете Элнер — чересчур молодыми. Вскоре выяснилось, что выражение «патио с видом на цитрусовый сад» означало следующее: наглухо забетонированный двор величиной с почтовую марку и апельсиновая роща через дорогу вместо сада. Когда вошли в новый дом, Норма не проронила ни слова. Потолки с побелкой под зернистый творог были ниже, чем ожидалось, а косматый ковер с горчичными зигзагами пестрел пятнами, и это ничуть не смягчило впечатление от плиты и холодильника оливкового цвета. Кроме того, дом простоял 3 месяца закрытым и пропах плесенью. Скучные стены цвета беж, популярного в 50-е, дешевые алюминиевые раздвижные двери. Мак уже прикидывал, насколько трудно продать будет такой дом, и тут Норма его неожиданно удивила. «А что, Мак? Не так уж он и плох. Я его в 2 счета приведу в чувство». Сони без колебаний принял лохматый ковер за подарок на новоселье и с восторгом вцепился в него когтями. Они поселились в отеле, пока Мак снимал ковер и перекрашивал стены. Норма отправилась в магазин и купила новую плиту и холодильник, а старые отдала волонтерам из доброй воли. Мак постелил белый линолеум в кухне и в ванных комнатах. Через неделю прибыл фургон с их мебелью из Миссури, и когда все расставили, то дом приобрел, по крайней мере, слегка знакомый вид. Мак сел в любимое старое кресло, вытянул ноги и подумал: ну и что теперь? На следующей неделе по почте пришел журнал. Мак полистал его, потом спросил Норму, что такое этот ААП. Звучит, как будто пса стошнило. Норма сказала: это журнал Американской ассоциации пенсионеров. Его получают все, достигшие пенсионного возраста. Тут говорится о скидках для тех, кому за 50. Мак что-то проворчал и вышел погуляться. Что происходит? Он не готов стать пенсионером. Государство словно вешает ярлык на тех, кому больше 55, чтобы выпнуть их из общего течения жизни. Насколько он помнил, во времена его молодости такого не было. Люди не считались старыми лет до 75-80, даже старик Хендерсон в свои 93 все еще копался у себя на огороде. Мак еще молод, до старости еще куча времени. Для чего отдыхать, думал он, чтобы к смерти подготовиться? Короткий отдых перед длинным. Норма причалила к берегу пенсионеров с ветром в парусах и улыбкой на лице. Но он не хотел. Мак слонялся по комплексу. Он не только в другом состоянии, чем остальные. Он вообще в другом мире. И он потерялся. Потерянный в Лейжервилле.